Глава 19. Это был удивительный день. Мы ничего не делали. Купались, валялись и разговаривали. Разговаривали, разговаривали и разговаривали. За этот день я узнала столько, сколько не узнала за предыдущие недели. О семье, об их традициях, с кем можно познакомиться буквально прямо сейчас, и мне они обязательно понравятся, а с кем стоит обождать. Об императоре. О том, как смогла завязаться дружба между такими, как они, Рурк и Бриан. Разница в возрасте между ними составляла чуть больше 40 лет, но, тем не менее, дружили они уже почти 70 лет. Выбрали мы и модель перчаток для Олеси, и нитки, и крючки. И об учителях более детально поговорили и для Олеси, и для меня, прикинув, что займемся этим сразу, как разберемся с императором. Много чего мы успели сделать за этот удивительный день. «Мам, а мне что завтра делать?» «Так уж и нечем заняться. Мы уже успели вернуться домой и теперь сидели за столом, ожидая заказанный ужин, как Лесик решил уточнить один момент». «Опять играть?» «И столько раздражения?» «То есть надоело?» «Да». «Вот так поворот. Твои предложения?» «Хочу с вами». «Солнышко, это бал для взрослых». «То есть нет?» «Нет». Уверенный отказ, и мне уже интересно, что она предложит дальше. Ведь вижу, уже что-то придумала. «Тогда... хочу в зоопарк». «Зоопарк? Это что еще за новость?» «Какой зоопарк?» «Вот!» Тут же, сунув мне под нос ноут с открытой страничкой местного столичного зоопарка, ребенок уверенно ткнул пальчиком в экран. «Хочу туда!» «Вы развлекаетесь, а мне скучно. Замуж вышла, а праздника не было. Теперь еще и на бал идете, а мне скучно!» «Тихо!» — добавив в голос строгости, остановила поток претензий. «Хорошо. Но с кем?» Вопросительный взгляд на дочь, на мужа. «Я могу найти ей сопровождающего, если ты не против». «Не против». «А кого?» «Можно нанять через определенную службу. Они как раз занимаются тем, что предоставляют нянь, воспитателей, телохранителей и просто сопровождающих для детей. А можно озадачить кого-нибудь из родни». «А можно озадачить кого-нибудь из родни, кто знаком с воспитанием маленьких и кровожадных ведьмочек?» Усмешка, но он тут же задумывается. «Да, чужим я не доверяю, но и новая родня тоже всякая бывает. А если они ребенка в глаза, в принципе, не видели? Как доверить такому мое сокровище?» Есть вариант, но...» Затягивая с ответом, Рурк наконец раскрыл тайну. «Это Троф». «Кто?» «Трофим. Полное имя — Шерон Трофин». «Но он же кот!» «Нет, он демон. Кот — это аватарка для эфира». «Но...» Озадаченно замолчав, пыталась понять, как тогда я его смогла приложить моськой об экран. «Но я его трогала!» Он рассказал. Кивнув, что в курсе, Рурк неопределенно пожал плечами. «И если честно, то я удивлен. И я понимаю, ты на него злишься. Но он единственный, кому я без раздумий смогу доверить Олесю. Он очень ответственный. Да и с Олесей уже очень хорошо знаком. К тому же общий язык они уже нашли. Но смотри сама, не хочешь — не настаиваю». «Какой, однако, спорный момент». «Да, я на него злилась. Но если Рурк в нем так уверен, лучше знакомый меховой говнюшонок, чем непонятно кто. Расскажи о нем побольше. Сколько лет, кем он тебе приходится и чем занимается?» «Троф уже совершеннолетний, ему больше 200. Не женат, но, насколько я знаю, девушка у него есть, причем уже весьма продолжительное время. Мне он кузен, но из самой младшей ветки. Младший внук младшего брата деда. Ясновидящий, но способности его хорошо проявляются лишь в интересах семьи. Это именно он узнал, что ты — ключевой элемент возможной большой игры. Ну и, кроме всего прочего, любит повисеть в эфире, так как является одним из центральных следящих сети. Отслеживает слухи, сплетни, домыслы, сливает все в единую базу, а уже там все тщательно фильтруют и проверяют на предмет возможных готовящихся правонарушений. Вот так. На бал самые младшие не пойдут. Мы это уже обговорили с семьей, так что завтра он будет свободен. Олеся? С первого взгляда парень положительный, но осадок все равно остался. Что думаешь? А как он выглядит? Давай позвоним. Изъяв у меня ноут, Рурк уверенно набрал в скайпе незнакомый номер, добавив к вызову лишь три слова. Отвечай, это Аня Рурген. Троф, привет. Не занят? Не! Окошечко скайпа включилось практически моментально, но стоило взлохмаченному рыжеволосому парню лет 20 увидеть меня, как он резко побледнел и подался назад. Ты меня боишься? Расплывшись в кровожадной усмешке, немного злорадно добавила. Не бойся. Сегодня я мирная. Да. Здрасте. Вечер добрый. Притянув Олесю к себе, чтобы и она увидела человеческое лицо Трофима, а он увидел ее, продолжила. «Дорогой наш новый родич, у нас к тебе важное дело. Справишься?» Настороженно переводя взгляд с меня на дочь, а затем на Рурга, парень отвечать не торопился. Было видно, не ожидал. «А какое дело?» «Хочешь в зоопарк?» «А надо?» «Вот видела я. Очень хотел следящий сказать «нет», но поосторожничал, не сказал. Умничка. Надо. А зачем?» Олеся, переведя взгляд на дочь, также внимательно рассматривающую Трофима, поинтересовалась. «Ну как?» «Ну, ничего так, хорошенький. Ладно, я согласна». «На что?» Это надо было видеть. Темно-желтые глаза парня стали такими круглыми, что я не выдержала, рассмеялась. «Итак, дорогой мой Трофимка, я уверена, ты знаешь, что завтра мы приглашены на императорский бал?» «Да». «В связи с этим возникает небольшое затруднение. Олеся остается одна. Мы тут подумали и решили. Будешь няней?» «Я?» «Ты». «А чё я-то?» «А почему бы и нет?» Это вступил в разговор уже Рурк. Одна приподнятая бровь, строгий тон, и Трофим тут же интенсивно кивает. «Да, я согласен. Что делать?» «Для начала отправитесь в зоопарк». Расписав парню краткий план на следующий день, мой большой и строгий надавал ему столько ЦУ, что под конец я уже сдавленно хрюкала в кулак. Бедняжка. И почему я уверена, что он даже не посмеет ослушаться? Все понятно. Да. Кивок. Завтра в полдень у нас. Да. Еще более интенсивный кивок. И пока не вернетесь на постоянной связи. Да. Кивок такой силы, что я уже переживаю за его шею. «До завтра, Троф». «Да!» «Ты его запугал». Позволив себе комментарий лишь тогда, когда сеанс связи завершился, с небольшой укоризной посмотрела на своего большого и сурового. На нем же лица не осталось. «Ничего, ему полезно». Ухмылка да такая, что становится понятно. Я еще очень многого не знаю. «Так, ничего не забыли?» «Часики!» «Точно, часики». Оставшийся вечер мы выбирали детские часики. Угадаете, какого цвета? Да-да, именно серебряные и именно с аквамаринами и аметистами. Вы не поверите, их было больше 50 вариантов. Но все равно мы справились с этим непростым делом. А сейчас, пожалуй, стоит отправиться... Да-да, именно туда. «А ну-ка, иди сюда, мой большой и аппетитный!» Утро. Недовольно сморщив нос от того, что пробуждение вышло не самым приятным, сочувственно вздохнула. Да, каждое утро в обнимку с фарфоровым другом — это то еще испытание. Но как же я все-таки рада, что плохо сейчас не мне! «Ру! Не сейчас!» Вздохнув еще раз, даже не стала пытаться зайти в ванную. Ему, наверное, так неприятно. Эх, мужики, никогда не признаются и помощи не попросят, пока совсем поздно не станет. Ладно, сама все сделаю. Одевшись, как и вчера, спустилась вниз и, заказав нам с Олесей довольно плотный завтрак, токсикозному демону на тарелку положила лишь вчерашние сухарики, да свежий чай с лимоном заварила. А больше ему сейчас ничего и не пойдет. Проверено 3 месяцами жесткого токсикоза предыдущей беременности. Да. В итоге большую часть утра мы с Лесей провели вдвоем. Маленькая террористка третировала меня на предмет известия, что с завтрашнего дня мы приглашены в гости не к кому-нибудь, а к самому императору. А Шеннон вместе с ним живет? Кто? Шеннон! Ну, сын его! Хм. Что за интерес? А что? Он хорошенький. Неожиданно покраснев, чем удивила меня безмерно, дочка замяла, а потом и вовсе перевела тему. А вы поздно вернетесь? Не думаю, 10-11, край в 12, не позже. Так что соскучиться не успеешь. Кстати, думаю, пока не пришел Трофим. Бздынь! Короткий взгляд на часы и усмехнуться кое-чьей пунктуальности. 5:12. Привет! Не поленившись лично встретить парня, широко распахнула дверь и доброжелательно, но с намеком улыбнулась. «Какие гости! Рады! Очень рады! Проходите, проходите, не стесняйтесь!» «Можно без этого?» Стараясь не морщиться, Трофим бочком протиснулся мимо меня и поторопился на кухню. «А у вас поесть есть? А то я прямо с работы домой заскочить не успел, а? Покормите?» «Да, вроде и взрослый уже парень, а все туда же». Помню, жила в общаге, так там лучше сразу все съедать было. А то на запах моментально приходило столько гостей. И вообще лучше самой было в гости ходить. Эх, было время. Хорошо, что сейчас достаточно лишь включить панель, и уже ресторанные работники накормят всех гостей и родичей. Покормлю, а чего ж нет? Пройдя на кухню вслед за парнем, милостиво махнула рукой на одно из кресел. «Присаживайся. Что будешь?» Все. А что есть?» «Не поверишь. Все. Забавно, но сейчас, когда он не кот, а человек, он напомнил мне чем-то младшего двоюродного брата Лёшку. Когда я ушла от тетки, ему было 14. Он был таким же рыжим, лохматым и вечно голодным. «Так, что-то не о том думаю. Давай уже сам определяйся». Отмахнувшись, потому что видела, у парня явно пошла голодная слюна, с усмешкой контролировала, как он заказывает все подряд. «Не лопнешь, котик?» «Не-а, я не котик, я демон. Это эфирная ава». Даже не оборачиваясь на меня, а полностью уйдя в заказ, Трофим задумался лишь на секунду. «Торт или мороженое? Ай, ладно, и то, и другое». «Точно, лопнешь». «Мне отшутиться, чтобы вы отошли?» «Не стоит. Этой шутки лет больше, чем тебе». «Вообще-то мне уже 207». «А ведешь себя как 7-летний. Руки мыл?» Добавив в голос строгости, еле сдержала ухмылку, когда Леся хрюкнула, все это время прислушиваясь к нашему разговору и допивая чай с кексом. «Между прочим, когда заходят, здороваются». «А я не поздоровался?» И такой удивленно наивный взгляд. «Правда? Странно. Ладно, извините. Здравствуйте, Ева Андреевна. Добрый день, Олеся». «Смотрю, кому-то 2 раза об экран моськой мало было». Многозначительно приподняв бровь, не стала пенять ему на несерьезный тон. «Кстати, а тебе проклятие прилетело, м? И почему это ты побледнел, котик? Неужели и правда прилетело? А какое?» «Не скажу». Буркнув и снова отвернувшись к панели, Трофим недовольно дернул плечом. «Меня же это весьма заинтересовало. Интересно, интересно, очень интересно. Но, боюсь, сам он действительно не расскажет. Надо пойти другим путем. «Ладно, обедай. Если что, я наверху». «Угу». Тренька от шкафа, и демона с нами уже нет. «Он там!» Там, где благоухают ароматами запеченное в фольге мясо, рыба, бараньи ребрышки, утка с яблоками. Нет, точно же лопнет. Кивнув Лесе, чтобы присмотрелась к будущему няню, сама действительно отправилась наверх. Сегодня Рургу было хуже, чем вчера, и далеко от ванны он не отходил. Бедненький. Такими темпами он сам факт беременности проклянет. Время уже 12, а он так и не смог ни попить, ни поесть. Может... Ру, а кто это был за старик-лекарь, ну, которого твой отец призвал? Может, обратимся снова? Ты так совсем отощаешь. Присев на кровать, с сочувствием посмотрела на своего большого и зеленого. Совсем плохо, да? Никогда так хреново не было. Мученически вздохнув, муж притянул меня к себе и уложил рядом. И знаешь, я искренне надеюсь, что когда ты забеременеешь снова, этого не повторится. «Воу-воу!» Шутливо стукнув его в плечо, округлила глаза. «Ты куда загадываешь, милый? Нам еще эту беременность 8,5 месяцев ходить?» «С этой уже понятно, это мы отходим». Широко улыбнувшись, Рурк мечтательно прикрыл глаза. «Но девочек я тоже хочу. Много-много девочек. Много-много маленьких явочек». «Ты мазохист?» «Нет, просто хочу дочек». «А сына?» «И сына. А можно и не одного». «Шут!» «Помню». Поцеловав меня в нос, большой и коварный, отстранился и, растянув губы в улыбке, прошептал. «Моя королева». «Мам! Чёрт!» «Да, милая!» Обернувшись и сделав вид, что валяние на кровати вдвоем — это норма, вопросительно приподняла брови. «Что?» «А ты мне на карманные расходы дашь?» «Я не против, но у меня как бы нет местных наличных. Что делать?» «У Трофима есть моя кредитка, и я его уже проинструктировал». «Ответ из-за плеча, и я понимаю...» «Ой, зря ты это сказал!» «Леся?» «А ну отставить!» Тут же, остудив пыл ведьмочки, чьи глаза предвкушающе заблестели, строго поджала губы. «Никаких растрат! Ты в зоопарк идешь, а не транжирить!» «Узнаю, что накупила всякой ерунды, накажу!» «Понимаю, хочется праздника, но о совести тоже забывать не стоит. Покупайте еду и газировку, кормите животных, ходите по павильонам, фотографируйтесь и прочее. Но если хочешь устроить шопинг, то дождись меня. Пойдем вместе, договорились?» Не услышав ответ сразу, надавив тоном, повторила. «Договорились, Леся!» «Да». Немного обиженный ответ, но это необходимо. Знаю я ее, отправишь деньгами и без напутствия, вернется без денег, но с абсолютно ненужными одноразовыми безделушками, которые уже к вечеру будут валяться по всей комнате. «А когда по магазинам пойдем?» «На днях. Точно не скажу, сначала надо с делами императора разобраться. Но обещаю, пойдем и потратим все, что нам разрешат». Косой взгляд через плечо на лежащего позади меня демона и смешливая. «Даже? Папа?» «Конечно». «Ура! Ну тогда ладно». Подлетев и поцеловав меня в щеку, ребенок отчитался. «Трофим уже поел, мы пошли». «Удачи, солнышко. Отдохните хорошенько и пофотографируйте побольше, мне тоже интересно». «Окей, мам! Мрашик, побежали!» Крикнув уже из коридора, дочка громко проскакала по ступеням, и мы даже расслышали, как хлопнула входная дверь. «А теперь...» Взгляд через плечо, загадочная улыбка и ответный предвкушающий блеск в глазах. «Рурк?» «Да чтоб тебя! Да, Троф!» Рыкнув мне в макушку еле слышно, мой большой и немного раздраженный нетерпеливо поинтересовался. «Что?» «Ночевать в семейную усадьбу везти или сюда? У меня просто смена в 9». «Сюда. Мараш за ней присмотрит. Драга я тоже сюда отправлю, так что одна она не останется». «Ясно». Стараясь смотреть куда угодно, но только не на нас, парень вздохнул, но уходить не торопился. Было видно, он очень хочет сказать что-то еще. «Троф?» «Я это... Ну, извиняюсь. Взгляд из-под лобья на меня и снова в пол. Но вы меня простите, а? Это же невозможно. Ты сейчас о чем? Немного озадачившись, обернулась до конца. О проклятии по заслугам. То есть тебе тоже прилетело? Ну? А что? Не скажу. Буркнув снова, как и на кухне, демонёнок упрямо мотнул головой. Мы же как лучше хотели, а вы... Не я. Вы. Что хотели, то и получили. Не собираясь вестись и уступать, иронично хмыкнула. А всё-таки? В чём проблема? Насколько я вижу, выглядишь ты вполне нормально. Да не в этом дело. Помявшись ещё немного, парень так и не решился признаться, чем заинтриговал ещё больше. Ладно, мы пошли в зоопарк. И ушёл. Нет, надо было его раз пять об экран приложить. Хотя... Ру! Ты знаешь? Нет. Точно? Недоверчиво всматриваясь в его смеющиеся глаза, не могла понять, врет или нет. Значит, знаешь? Да. Это настолько ужасно? Нет, скорее... Задумавшись, какое слово подобрать, демон наконец выдал. Скорее озадачивает. Не могу понять, за какие заслуги. И мне знать это ну никак нельзя. Попытка подлизаться, игриво прижавшись. Но она проваливается сразу же. Широкая ладонь уверенно ложится на полупопе. Затем медленно ползет снизу вверх, сверху вниз. И мне как-то уже совсем не интересно, что там с Трофимом, что там с остальными. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось.